Еще одна тайна Эдгара По. И в наши дни в Соединенных Штатах Америки можно услышать легенду о том, что знаменитый писатель Эдгар По каким-то образом получил доступ к одному из томов древней легендарной предсказательницы Сивиллы. В легенде говорится, такая возможность была предоставлена взамен на обещание Эдгара По служить и подчиняться только таинственному страху мира и следовать только его предначертаниям. А ключ к пониманию сокровенных сивилловых книг и засекреченное место их нахождения якобы заложены в начальных и заключительных строках рассказа Эдгара По «Маска красной смерти». Он писал: «Уже давно опустошила страну красная смерть. Ни одна эпидемия еще не была столь ужасной и губительной. Кровь была ее гербом и печатью. Жуткий багрянец крови. Неожиданное головокружение, мучительная судорога. Потом из всех пор начинала сочиться кровь, и приходила смерть. Едва на теле жертвы, и особенно на лице, выступали багровые пятна, никто из ближних уже не решал оказать поддержку или помощь зачумленному. Болезнь от первых ее симптомов до последних протекала меньше, чем за полчаса. Тогда, призвав на помощь все мужество отчаяния, толпа пирующих кинулась в черную комнату, но едва они схватили зловещую фигуру, застывшую во весь рост в тени часов, как почувствовали к невыразимому своему ужасу, что под саваном и жуткой маской, которой они в выступлении пытались сорвать, ничего нет». Теперь уже никто не сомневался, что это красная смерть. Она прокралась, как тать в ночи. Один за другим падали бражники в забрызганных кровью пиршественных залах и умирали в тех самых позах, в каких настигала их смерть. И с последним из них угасла жизнь эбеновых часов, потухло пламя в жаровнях, и над всем безраздельно воцарились мрак, гибель и красная смерть. Я был знаком с людьми, которые пытались раскрыть тайну Эдгара По, найти в его произведениях ключ к пониманию и местонахождению сокровенных сивилловых книг. Но они не знали еще, что необходимо работать только с его прижизненным, последним изданием рассказа «Маска красной смерти». Согласно преданию, писатель обладал информацией, что один из томов книг древней предсказательницы хранится в столице Российской империи. У специалистов, изучающих биографию и творчество Эдгара По, до сих пор нет единого мнения, бывал ли он на самом деле в Санкт-Петербурге. Сам Эдгар По в автобиографии писал, что после одного года обучения в Вирджинском университете бежал из дома, чтобы принять участие в борьбе греков за свободу. Не добравшись до Греции, я оказался в России, в Петербурге. Из затруднительного положения, в которое я попал там, мне удалось выйти благодаря любезности Миддлтона, американского консула в Петербурге. И в 1829 году я вернулся домой. Существует версия, что поводом для написания рассказа «Маска красной смерти» послужил один случай, который произошел в нашей северной столице в 1834 году. Эдгар По узнал об этом в Нью-Йорке от русского моряка. А произошло вот что. Компания молодых людей в масках и китайских костюмах явились на маскарад в один богатый петербургский дом. Они принесли с собой роскошно отделанный паланкин, на котором восседал китайский богдыхан. Паланкин со знатным гостем молодые люди установили в самом центре зала. Хозяина дома и гостей предупредили, что не следует беспокоить Богдыхана, задавать ему вопросы, пока он сам не соизволит заговорить. Когда танцы и веселье были в разгаре, молодые люди в китайских одеяниях незаметно удалились. Лишь после завершения маскарада хозяин и еще несколько гостей подошли к Богдыхану. Заговорили с ним, но в ответ молчание. Хозяин забеспокоился. Наконец гости осмелились снять маску с подозрительно молчавшего Богдыхана. Под маской оказался давно окоченевший труп. Кем был этот человек, кто были эти злые шутники, выяснить так и не удалось. В городе Балтиморе ходили слухи, будто за несколько часов до смерти Эдгара По увидел один его знакомый. Случилось это 3 октября 1849 года. Писатель сидел на той самой роковой скамейке, где потом обнаружили его труп. «Я жду ворона. Скоро за мной прилетит посланец страха мира под маской ворона», — бормотал Эдгар. Понять его сумбурную от большой дозы наркотика речь было трудно. Сокровенные севилины книги здесь. Маску красной смерти надо читать, меняя строки. Начало и конец. Читать и считать. Ищите, ищите. Это все, что мог разобрать знакомый писателя. История той случайной встречи и странные слова Эдгара По не были внесены в протокол полиции и не попали на страницы газетной хроники того времени. Удалось ли в действительности Эдгару По узнать тайну сокровенных севиловых книг? Или то была лишь игра воображения писателя? Это осталось еще одной неразрешимой загадкой его жизни.